Халабала в той стороне халей. налево, там жила, ну и та халавала. Зато уж мужики там молодцы, все они халавальцы. Начищают купола и звонят в колокола, вот и все у них дела. Раздается тут звонок, вызывает лично Бог. Говорит он, всем хвала за хорошие дела, все кричат «Алла-бала!». Шуточная песня. Песня типа из спектакля «Операция «Пять парней». Она называется так. Рассказ технолога Петухова о своей встрече с делегатом форума, которая проходила 26 июля в кафе «Звездочка» в 17:30 вечера. Сижу я, брат, как с африканцем, а он, представьте мне, и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыльки Енисей, а также в области балета мы впереди, говорю, планеты всей. Мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, а он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют 200, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыть Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей. Мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит: вообще-то кто таков? Я, говорит, наследник африканский. Я, говорю, технолог Петухов. Вот я, говорю, и делаются ракеты. Перекрывай Енисей, а также в области балета. Я впереди, говорю, планеты всей. Я впереди планеты всей. Проникся, говорит, он лучшим чувством. Открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, реальное искусство. Наш век, говорю, сильнее 100 ракет. Но все же, говорю, мы делаем ракеты и перекрыть Енисей, а также в области балета. Мы впереди, говорю, планеты всей. Мы впереди планеты всей. Дочка болит. лишой медведицы, свита из света звезд. Звякает полночь струнами, гаснет огонь в печи. Проклятие судьбы, а в А мы сидим за дощатым столом. Курит старший механик, московский дукат, привезенный сюда сквозь ужасный циклон. В двух карманах московского пиджака он сидит и грустит, неизвестно о чем. Мой милейший механик, начальник дорог, через час ему битва с Платоновым чёрным. По дороге идя впереди тракторов, через час ему битва с Платоновым чёрным. По дороге идя впереди тракторов, потому что дорога несчастье полна, и бульдозеру нужно мужское плечо. Потому что сюда не приходит весна, на затылок хибин, на плато расвум чёр. Потому что сюда не приходит весна, на затылок хибин, на плато расвум чёр. По сегодняшний день, по сегодняшний час, мы как черти здоровы, есть харч и табак. Мы еще не устали друзей выручать, мы еще не привыкли сидеть на бабах. Нас идет 18 здоровых мужчин, забинтованных в снег и потертых судьбой. 18 разлук, 18 кручин, 18 надежд на рассвет голубой. Что вам снится, девчата, в неведомых снах? Если снег и разлука, то это не сон. На плато расвум чёр, не приходит весна. Мы идем через югу, надежду несем. Стучатся в стекла маяков. лампады керосинной светит на ушедшие года. Разорви сомнительные путы, как ты есть, предстань перед грозой. Линия страдания как будто тянется за черный горизонт, и как будто страшную потерю океан оплакивает мой, как несостоятельный истерик бьется все о камни головой. Мы переживем все эти муки, мы вернемся к синим чудесам, тяжкую замедленность разлуки на кострах мы пустим к небесам. Белым чайкам сухари мы скормим, песням продадимся мы воробьи, будем понимать мы эти штормы как желанный повод для борьбы. Кому чины, кому награды, кому пробраться в важное бюро, а нашей галке ничего не надо, а ей зеленое перо. Не для крыла перо ей не надо, не для того, чтоб совершать добро, всем нам по банке лимонада, а ей зеленое перо. Зажегся Марс на небосклоне, как рыбы спят все станции метро. Пускай другие достают баллоньи, а ей зеленый перо. Книжники бегут отарой, суют ключи ей от других миров. Пою ей песни, сам я гитару, а ей зеленый перо. Она пройдет с пером в берете сквозь этот мир, устроенный хитро. Вот почему нам все проблемы эти, а ей зеленый перо. Что же рассказать о зиме? То она как серебро, то как медь. Это холодно, когда без огня, а кому-то холода без меня. Это холодно, когда без огня, а кому-то холода без меня. Синий вечер два окна стерегут, в черной просеке две сказки живут, и нанизанное рождение луны на хрустальное копье тишины, и нанизанное рождение луны на хрустальное копье тишины. Ну так что же рассказать о зиме? Поднял оттепель февраль на корме, выгибает облаков паруса, и качаются в ночах полюса, и восходит над дорогой звезда, и уходят из Москвы поезда. Зря сидишь ты по ночам у огня, не согреет он тебя без меня. Зря сидишь ты по ночам у огня, не согреет он тебя без меня. Подводной лодки он спичку зажигает у груди и прикрывает свет ее пилоткой. Подлодка, скинув море со спины, вновь палубу подставила муссону, с подветренной цепляясь стороны, антеннами за пояс Ориона. Глядит он в море нет ни рыб, нет синих ветров, дальних переходов, нет водорослей, нет солнечной игры. На рубках затонувших пароходов глядит он в море есть вода, скрывающая черные глубины, а под водой подводные суда, чужие лодки, черные дельфины. Глядит на берег, нет цветов на нем, нет девушек, нет хариусов в реках. Он видит там чужой ракетодром, чужую власть чужого человека. Мой командир не молод, но не сед. Он каждый день бывает в отделении, где на сигарах атомных ракет ребята спят, поют, едят варенье. Антенны ожидания полны. Приказ несет нелегкую заботу. Смыкаются две черные волны над кораблем, дежурящим по флоту. Постоянной по привычке мы садимся

Они могут из города сделать скелет, но секретная служба доносит в досье. Господин генерал, они думают все о девчонках в цветах, они думают все о весенних садах и о том, как бы вас положить на повал. Разрешите идти, генерал? Тяжелым небом падает ножик перочинный, Очнувшись утром с черствым хлебом, очнувшись рядом с черствым хлебом, лежит поэт на красных нарах, и над его стоят постелью заиндевелые гитары поморских елей. Лежат торжественные думы на облаках, найдя спасенье. Вот набираем высоту мы по 1000 метров за мгновенье, по 1000 метров за мгновенье. Летим, как Божие создание, неповторимое, слепое, на невозможное свидание с самим собою. Заметают дальние края, как ты до далеко, река Неглинка, улица Московская моя. Ну да что стоится мне, ребята, мне шагать бы с вами целый век, чтоб сказали где-то и когда-то, он москвич хороший человек. На снежинку падает снежинка, заметает дальние края. Как ты далеко, река Неглинка, улица Московская моя. Якоря не бросать, мы давно знаем старую заповедь. Не бросать их у стен, где эти сигналы горят. Никогда не бросать, не читайте нам длинную проповедь. Мы немножечко в курсе, где ставить теперь якоря. Мы бросаем их в море, в холодную, ледистую воду. Мы выходим в эфир из среди этой всей кутерьмы. Нам пропишут синоптики, словно лекарство, погода. А погоду на море, пожалуй, что делаем мы? Мы бросаем потом якоря в полутемных квартирах, где за дверью растресканные тени соседей снуют. Галантной походкой, привыкшей ходить по настилам, прогибаем паркет никуда не плывущих кают. Словно малые дети кричат по ночам пароходы, им по теплым заливам придется немало скучать. И волнуются чайки от неудачной охоты, и всю ночь якоря на шинели сурово молчат.